Глава вторая. Администрация Приморской губернии. Кабинет губернатора. Вячеслав Игоревич Барышников, бывший глава тайной канцелярии, а ныне новоиспеченный хозяин Приморья, с брезгливостью провел пальцем по полированной поверхности стола. На подушечке осталась серая полоса пыли. Он плюхнулся в обитое, дешево потрескавшееся кожей кресло, тут же ответившее ему жалобным скрипом, похожим на стон умирающего тюленя. «Дыра!» — прошепел он. «Какая же это беспросветная, убогая дыра!» Ситуация была, ну, так себе, если честно. Конечно, когда он планировал этот переезд, он читал отчеты. Он знал, что регион проблемный, что коррупция здесь въелась в стены, а инфраструктура дышит на ладан. Но считать сухие строчки в уютном кабинете с видом на Неву – это одно. А сидеть в этом прокуренном кабинете, где даже кондиционер шумит, как трактор – совсем другое. Кабинет, который должен был олицетворять власть империи на Востоке, выглядел как приемная директора захудалого колхоза. Шкаф возле стены перекосился от старости, ковер вонял пылью и чем-то кислым, а портрет императора на стене висел криво. Но интерьер был меньше из его проблем. Барышников встал и подошел к окну. Вид на город тоже не радовал. Серые здания, разбитые дороги. Все здесь прогнило. Службы работали не просто плохо, они имитировали работу. Полиция крышевала ларьки вместо того, чтобы ловить преступников. Коммунальщики, похоже, вообще не знали, что такое график. А соседи... Вячеслав Игоревич скрипнул зубами. Китайцы вели себя так, словно границы не существовало вовсе. Орки шатались по лесам, как у себя дома. Местные аристократы – сборище трусливых и жадных идиотов, которые за копейку удавятся, но при этом мнят себя вершителями судеб. В столице все было иначе. Там он годами выстраивал идеальную систему. Паутину, в центре которой сидел он сам. Ни одна муха не могла пролететь без его ведома. Если кто-то смел пикнуть, он узнавал об этом раньше, чем звук вылетал из горла наглеца. Там был порядок, там была власть. А здесь? Здесь элитный отряд Альфа исчез без следа, и никто, абсолютно никто, не мог сказать, что конкретно произошло. Местные ищейки разводили руками и несли какую-то чушь про неведомую силу. «Безалаберность», — выплюнул он, — «тотальная и всепоглощающая». Его взгляд упал на телефон. Вчера он сделал ход конем или, как ему казалось, проявил великодушие. Он пригласил Феликса Бездушного на официальный прием через электронную почту их рода. Мальчишка должен был явиться, они бы побеседовали, а в конце разговора его повязали, предъявили обвинение в государственной измене. Доказательства уже были состряпаны и лежали в верхнем ящике стола, и тихо, без суда и следствия, казнили во дворе администрации. Быстро, чисто и назидательно, чтобы неповадно было. И что сделал этот щенок? Он отказался. Барышников до сих пор не мог принять это в голове. В Петербурге, если канцлер приглашал на беседу, люди приползали на коленях, даже если знали, что идут на эшафот, потому что отказ был немыслим. А здесь... «Нет, что-то не хочу пока. И вообще у меня плотный график, давайте как-нибудь потом». Пришел ему ответ. Словно он отказывался от чашки чая с надоедливой соседкой. «Но ничего», — прошипел Барышников. «Ты у меня найдешь время. Я тебе из-под земли достану, но вздерну на виселице». Проблема была в том, что в реальном мире найти самого Феликса оказалась задачей не из легких. Его люди следили за той проклятой башней, которую бездушные отжали у нефтяников. Но толку? Там было пусто. Самих хозяев и след простыл. Агенты наружного наблюдения сходили с ума. Доклады противоречили друг другу. «Его видели в порту, ваша светлость. Он обедал в ресторане в центре. Он был замечен на окраине, в гаражах. И все это в одно и то же время. Вчера дошло до абсурда». Три группы захвата одновременно выехали по трем разным адресам, где стопроцентно находился объект. Везде нашли только пустоту и издевательские записки или граффити. «Не человек, а фантом какой-то», — пробормотал Барышников, возвращаясь к столу. «Или у него тройняшки-братья, о которых мы не знали, или он освоил телепортацию». Но помимо неуловимого бездушного, хватало и другой головной боли. Бывшему канцлеру, ныне занявшему почетную должность губернатора Приморского края, нужно было показать всей губернии и многоуважаемым соседям, кто здесь настоящий босс, кого стоит бояться по-настоящему. И тут на столе зазвонил телефон спецсвязи. «Да», — рявкнул он в трубку. «Ваша светлость, шифровка из центра», — доложил адъютант. «Император, он принял решение». «Ну?» «Он решил взяться за Китай всерьез. Сюда перебрасываются 3 сводных дивизии гвардии и тяжелая техника для усиления границы и стабилизации обстановки. Прибытие ожидается через 4 дня». Императорские полки здесь были нужны ему как собаке пятая нога. Регулярная армия, подконтрольная столице, на его только-только принятой территории. Сейчас, когда он только начал подминать все под себя, это конец его автономии. Это лишние глаза, лишние уши. И что самое главное, прямой рычаг давления на него самого. Если они закрепятся здесь и начнут успешную кампанию против китайцев, лавры победителя достанутся генералам и императору. А он, Барышников, останется на вторых ролях, простым администратором при штабе. Нет, так дело не пойдет. Его пальцы забарабанили по столу. Мысль, циничная и страшная, оформилась мгновенно. Император хочет войны? Ха, он ее получит. Но не такую, как планирует. Эти полки не должны закрепиться. Они не должны стать силой. Они должны стать примером того, что бывает, когда лезешь в дела Востока без ведома хозяина. «Соедини с командующим гарнизона», — произнес он в трубку, доставая из ящика стола карту укрепрайонов. Через минуту он уже водил пальцем по карте границы. «Так, вот здесь отличная низина, болото, простреливается со всех сторон с китайских высот. Идеально. А вот здесь старые склады ГСМ, которые забыли вывести. Прекрасное место для штаба полка». Он хищно улыбнулся. «Нужно подготовить для наших столичных гостей самые лучшие позиции. Такие, чтобы они их запомнили на всю свою недолгую жизнь. Нужно сделать так, чтобы китайцы размотали эти полки быстро, жестко и показательно. Чтобы в Петербурге ужаснулись и поняли, без Барышникова здесь не справиться. Чтобы они боялись сюда лезть. Разведданные о дислокации наших новых сил», — пробормотал он, делая пометку в блокноте. «Думаю, они совершенно случайно должны попасть к нашим китайским партнерам. Через третьи руки, разумеется». Он откинулся на спинку старого скрипучего кресла. Настроение начало улучшаться. Хаос — это лестница, и он собирался забраться по ней на самый верх, даже если ступеньками будут трупы императорских гвардейцев. А с бездушным он разберется позже. Никуда этот призрак не денется. «Повелитель, разрешите доложить?» «Валяй», — я повернулся к Сириусу. «Что там наши мухи нажужжали?» «Информация закрытого совещания в администрации. Императорские войска уже выдвинулись. 3 дивизии. Ориентировочное время прибытия — 2-3 недели. Но самое главное — получен приказ на экстренное возведение стены вдоль границы с Китаем». «Стены?» — я удивленно поднял бровь. «Китайцы свою построили, и теперь мы решили ответить?» «Не такой масштабный, конечно. Скорее укрепленная линия обороны с бетонными заграждениями, вышками и патрульными маршрутами. Строить должны в темпе вальса, чтобы к прибытию основных сил периметр был закрыт». «Логично», — кивнул я. «И в чем подвох?» «Подвох в новом губернаторе». В голосе Сириуса проскользнули нотки, которые у человека я бы назвал осуждением. «Князь Барышников саботирует строительство». Я усмехнулся. «Дай угадаю. Материалы закупаются самые дешевые, подрядчики и подставные фирмы-однодневки, а бетон будут разбавлять песком, так что он рассыплется от первого же чиха». «Хуже, повелитель. Согласно перехваченным данным, в стене изначально проектируются слабые места. Тайные проходы, незаметные люки, участки с закладками взрывчатки. Доступ к схемам этих проходов планируется случайно, слить китайской стороне через двойных агентов». Я покачал головой. «Что за тип этот Барышников? Только-только появился, а уже хочет устроить здесь кровавую баню. Имперские полки придут, займут позиции на надежной стене, а потом их вырежут, как котят, зайдя в тыл через эти дыры». «Это же нелогично с точки зрения сохранения популяции», — возмутился Сириус. «Это приведет к гибели тысяч людей, которые просто выполняют свой долг». «Это политика, мой друг. Самая грязная ее часть». «Мы можем вмешаться? Мои протоколы защиты человеческой жизни...» «Мы не просто можем. Мы обязаны. Но действовать будем по-умному. Нам нужно, чтобы эта стена вообще не была построена к приезду войск». «Уничтожить строительную технику?» — предложил Сириус. «Слишком грязно. Это вызовет расследование, повышенную охрану и прочее. А нам нужно, чтобы стройка встала по естественным техническим причинам. Просто максимально затянуть процесс». «Каков план?» «Выдели группу дронов. Разрешаю проводить, скажем так, небольшое изъятие. Действовать нужно без фанатизма, но эффективно». Сириус замигал, производя вычисления. «Например, если у бульдозера пропадет какая-то важная деталь. Скажем, электронный блок управления или стартер. Деталь маленькая, но без нее эта груда железа с места не сдвинется. А доставка новой займет недели». «Электрический компонент — это мой конек», — довольно прогудел Сириус. «Вот именно. И материалы. Строительные блоки, цемент, арматура. У нас же теперь есть крепыш и вжик. Пусть тренируются. Таскать по ночам стройматериалы — отличная практика. Нам потом лишними не будут». «Понял, повелитель». «Главная цель — саботаж. Когда сюда прибудет командир имперцев, он должен увидеть не готовую стену-ловушку, а чистое поле и кучу сломанной техники. Тогда он будет вынужден взять строительство под свой личный контроль. А боевой офицер, я надеюсь, не станет строить себе могилу из песка и палок. Он сделает все на совесть». «Задача ясна», — отрапортовал Сириус. «Приступаю к выполнению». Я кивнул. «Пусть Барышников думает, что это его подрядчики воруют. Среди таких крыс, как он, это обычное дело, никто даже не удивится». Оставив Сириуса координировать операцию, я решил проветриться. Вышел на крыльцо гостевого дома и с наслаждением вдохнул свежий воздух. Имение Башатовых было хорошо, тихо и спокойно. И что самое главное, здесь я мог не скрываться. Вокруг меня тут же закружили мои мелкие дроны. Мухи и парочка паучков. Они носились друг за другом, играя в догонялки. То и дело, ныряя в кусты. Я не запрещал. Пусть развлекаются, пока нет боевых задач. Я неспешно пошел по дорожкам парка в сторону тренировочного полигона. Издалека доносился звон стали и отрывистые команды. Гвардия Башатовых тренировалась. На утоптанной площадке полтора десятка бойцов отрабатывали удары мечами, стреляли по мишеням и проводили спарринги. Среди них выделялся высокий крепкий парень с обнаженным торсом. Петр, старший сын Станислава. Он двигался технично, гоняя по кругу сразу двух противников. Увидев меня, он остановился, жестом отпустил спарринг партнеров и, вытирая пот полотенцем, подошел к ограждению. «Привет, Феликс!» — крикнул он. «Вышел воздухом подышать?» «Вроде того», — кивнул я, подходя ближе. «Неплохо двигаешься. Стараемся. Времена нынче такие, что форму терять нельзя. Слушай, а не хочешь присоединиться? Может, поспарингуем?» Я кинул его взглядом. Парень был хорош, спору нет. Сильный, быстрый, с неплохим даром телекинеза. «Да нет», — лениво отмахнулся я. «Я на мечах не особо силен, знаешь ли. Да и зачем тратить на это время? Есть способы эффективнее». «Ну, знаешь», — наседательно произнес Петр, опираясь на тренировочный меч. «Личное мастерство никогда не будет лишним. Всякое бывает». «Верно, никогда. Но я, видишь ли, больше по технологиям. Они надежнее. Технологии — это хорошо, но они могут в любой момент подвести. Батарейка сядет, помехи пойдут. А верная рука и клинок — это навсегда». В этот момент один из моих дронов, который, видимо, принял слова Петра за угрозу или просто решил похвастаться, с агрессивным писком спикировал прямо к лицу парня, выставив вперед крошечные, но весьма острые манипуляторы. Петр дернулся, инстинктивно выставляя меч. «Отбой!» — скомандовал я. Дрон тут же замер и отлетел мне за спину. «Он не хотел вас обидеть». «Не хотел же?» Дрон виновато пискнул. «А что они такие обидчивые?» — настороженно спросил Петр, опуская меч. «Характер у хозяина дурной, вот и набрались», — улыбнулся я. Петр посмотрел на меня с вызовом. «Слушай, Феликс, а давай все-таки попробуем, ну, чисто по-дружески. Интересно же проверить. Твои технологии против моей старой школы. Давай даже так. Я буду использовать свой дар и меч, а ты своих дронов. Это же твоя суперспособность, так?» Он рассмеялся, но в смехе не было злобы, скорее юношеский задор. «Ты же умный, значит, умеешь их контролировать, значит, это тоже часть твоего оружия. Ну что, слабо?» Я посмотрел на него. Молодой, горячий. Ему хотелось доказать, что человек все еще круче технологий. «А ты точно уверен, что хочешь этого?» «Ну да!» Он уже предвкушал легкую победу над ботаником, который прячется за железяками. «Ладно», — вздохнул я, снимая куртку. «Уговорил». Я зашел на площадку. Петр встал в стойку. Его клинок описал красивую дугу. Вокруг него начало сгущаться поле телекинеза. «Готов?» — спросил он. «Всегда». Он рванул вперед, быстро, мощно. Удар был нацелен мне в плечо. Не смертельно, но было бы больно. Я даже не стал звать дронов. Просто сделал шаг в сторону и чуть до ворот корпусом. Клинок просвистел в сантиметре от меня. Это тело было слабым, да, не прокачанным. Но рефлексы, наработанные за сотни лет и множество перерождений, никуда не делись. Я видел начало его движения еще до того, как он сам осознавал, что хочет ударить. Петр развернулся и нанес серию ударов. Я уходил от них, даже не поднимая рук. Уклон, шаг в поворот. Это было похоже на танец. Он остановился, тяжело дыша. «Почему ты дронов не используешь?» — спросил он с обидой. «А нужно?» «Ну да, мы же договорились. А то ты ничего не делаешь, только бегаешь. Я даже не напрягаюсь по-настоящему. Боюсь тебя задеть». «Ну так начни», — улыбнулся я. «Напрягись». «Ладно, сам напросился». Лицо Петра стало серьезным. Вокруг него поднялась пыль, мелкие камешки взмыли воздух. «Телекинез?» Он швырнул в меня волну силы, одновременно атакуя мечом. «Врубаем дискотеку». Один из дронов сорвался с места. Просто подлетел к лицу Петра и врубил мощный стробоскоп. Яркие вспышки света ударили по глазам. «Ты что, серьезно?» Зажмурившись, крикнул Петр, отмахиваясь от назойливой жужжалки мечом. «Думаешь, меня такое ослепит или помешает мне?» «Ха, детский сад!» Он наугад рубанул воздух, пытаясь достать дрона. И в этот момент ему в бочину со всей дури влетел второй дрон, взяв на таран. Удар был ощутимым. Петра аж качнуло в сторону. Он сбился с шага. Его телекинетический щит мигнул. Конечно, это его не вырубило. На нем был качественный силовой доспех, да и сам он парень крепкий. Но равновесие потерял. «Ой», — прокомментировал я, наблюдая, как он пытается восстановить дыхание. «Пропустил один удар». «Это было быстро», — признал он, потирая бок. «Ага». Он снова пошел в атаку, на этот раз осторожнее. И уже смотрел не только на меня. Его глаза бегали, пытаясь отследить юркие машинки в воздухе. Он замахнулся клинком, намереваясь достать меня длинным выпадом. Один из дронов сделал ложное движение, будто пикирует ему в голову. Петр инстинктивно дернул мечом вверх, меняя траекторию удара, чтобы отбить атаку с воздуха. И в следующую секунду ему в колено прилетел второй дрон. Жестко, всем корпусом. Нога подогнулась, и Петр рухнул на одно колено. «Смотри по всем сторонам», — наставительно произнес я. Дальше началось просто издевательство. Дроны кружили вокруг него, как стая шершней. То один дернет манипулятором за штанину, то второй толкнет в спину, то третий пролетит прямо перед носом. Петр крутился волчком, пытаясь отбиться от назойливых летунов. Он злился, его удары становились все более размашистыми и неточными. Наконец он подловил момент. Дрончик завис перед ним, как будто открывшись. Петр, вложив в удар все раздражение, рубанул по нему мечом. Но вместо того, чтобы развалиться на части, дрон вдруг раскрылся. На его корпусе распахнулась специальная ячейка-ловушка. Клинок Петра со звоном влетел в нее и намертво застрял. Дрон тут же рванул вверх, вырывая оружие из рук опешившего бойца. Петр остался стоять с пустой рукой, глядя в небо, куда удалялся его меч. Дрон сделал круг почета и, подлетев обратно, небрежно сбросил клинок прямо под ноги хозяину. Звон стали об асфальт прозвучал, как финальный гонг. Петр поднял меч, вытер пот со лба и посмотрел на меня. В его взгляде застыло уважение. «Ладно, я понял», — выдохнул он. «Твои дроны что-то домогут, признаю. Но все равно, лично надо уметь сражаться. Железки могут сломаться, а ты останешься один». Я вздохнул. «Упрямый». «Подними меч», — сказал я. «Что? Подними меч. Давай нападай, без дронов. Только я и ты». Он недоверчиво посмотрел на меня, но встал в стойку. «Ты уверен? Я же тебя...» «Давай уже!» Он атаковал. Быстро, технично, используя телекинез для ускорения удара. Я просто шагнул навстречу, сбив его клинок коротким экономным движением ладони по плоскости лезвия. Я вошел в ближний бой. Удар плечом в грудь, подсечка, и вот он уже летит на землю. Он вскочил злой и красный. Снова атака. Я перехватил его руку, использовал инерцию его замаха. Повернулся, и он снова на земле, а его собственный меч упирается ему в горло. Я не бил сильно, не калечил. Просто обращался с ним, как мастер с нерадивым учеником. Мягко, но жестко показывая каждую его ошибку. «Ты слишком полагаешься на силу», — сказал я, помогая ему подняться в очередной раз. «Ты открываешься при взмахе и плохо следишь за ногами». Через 5 минут он сидел на земле, окончательно вымотанный и обезоруженный. «Сдаюсь», — прохрипел он. «Ты кто вообще такой? Бездушные же ботаники!» Я протянул ему руку и рывком поднял на ноги. «Жизнь заставила переквалифицироваться», — улыбнулся я. «Ботаника — это хорошо, но добро тоже должно быть с кулаками». Петр смерил меня долгим взглядом, потом улыбнулся и крепко пожал мою руку. «Круто! Реально круто! Научишь?» «Может быть», — кивнул я, — «если будешь хорошо себя вести». Вечером того же дня меня пригласил к себе в кабинет Станислав Башатов. Выглядел он немного уставшим, но довольным. На столе перед ним была разложена карта Приморского края. «Феликс, присаживайся. У меня для тебя хорошие новости. Я подобрал несколько вариантов по твое будущее имение, земли, которые уже принадлежат нашему роду, так что с оформлением проблем не будет. Смотри». Он ткнул пальцем в разложенную на столе карту. «Первый вариант. Участок на берегу реки, недалеко от города. Красивый вид, удобная логистика. Второй — в предгорьях. Там отличный воздух и уединение. Третий — он не успел договорить. Мой взгляд сразу зацепился за одну точку на карте. Вот этот». Я ткнул пальцем в участок, расположенный на холме, с которого открывался обзор на всю долину. «Идеальная позиция, высота, стратегический обзор, да и соседей поблизости нет». Станислав удивленно поднял бровь. «Быстро ты. Это староохотничьи угодья. Место дикое, коммуникаций нет. Это не проблема. Главное местоположение. Беру». «Хорошо», — кивнул он, делая пометку. «Но есть одна загвоздка. Материалы». «В чем проблема? Вы же строители». «В войне», — вздохнул Башатов. «И в политике. Наши обычные поставщики сейчас, скажем так, в замешательстве. Род Ереминых, с которыми мы воюем, давит на них. Плюс новый губернатор мутит воду. Многие просто боятся продавать нам крупные партии. Не хотят ссориться ни с теми, ни с другими. Выжидают. Кирпич, цемент, арматура — все это сейчас в дефиците или по заоблачным ценам». Я усмехнулся. «Покажи мне список того, что вы не можете достать. Может, я что-то найду?» Станислав быстро набросал список и протянул мне листок с внушительным перечнем. Бетон высоких марок, арматура, специальные добавки, изоляция, утеплитель и прочее. Я пробежал глазами по списку и невольно улыбнулся. В памяти всплыла информация о грандиозной стройке, затеянной новым губернатором Барышниковым. Той самой стены на границе, которую он собирался саботировать. Там наверняка будут горы материалов, и, зная его планы, половина из них будет списана как брак или потери при транспортировке, чтобы осесть в его карманах. «Думаю, с этим я смогу помочь», — сказал я, убирая список в карман. «Есть у меня на примете один склад. Там как раз намечается большая инвентаризация». «Чем больше материалов пропадет с той стройки, тем больше вопросов будет к нашему дорогому губернатору. Косяки на стратегическом объекте — это повод для проверки столицы, а лишнее внимание Барышникову сейчас совсем ни к чему, так что мы убьем двух зайцев одним выстрелом, построим мне дом и подкинем проблем нашему новому другу». Станислав посмотрел на меня с уважением. «Ты серьезный человек, Феликс. Рад, что мы на одной стороне. Взаимно». Я покинул кабинет и отправился к себе. Вечер обещал быть насыщенным. В моей временной мастерской уже все было готово. На столах стояли 5 новеньких медицинских дронов, сверкая белым пластиком и зелеными крестами на бортах. Я провел финальную проверку. Системы навигации, отсеки с медикаментами, диагностические сканеры. Все работало идеально. «Связь с сервером установлена», — доложил Сириус. «База данных обновлена. Маршруты патрулирования загружены». «Что по подпискам?» 112 активных подписок на пакет «Экстренная помощь». Еще 53 заявки на рассмотрении. Люди готовы платить за безопасность. Отлично. Я подошел к столу, где за ноутбуком сидела Фурия, что-то быстро печатая. «Ну что, готово?» – спросил я. Она подняла на меня красные от усталости глаза. «Все готово, шеф. Приложение протестировано, баги выловлены. Ждем только отмашки». Я обвел взглядом свою маленькую армию спасения. Капля в море для целого города, но это только начало. «Зашибись, давай запускай». Ольга нажала клавишу «Ввод». В ту же секунду все телефоны в комнате, мой, ее, сестер, которые зашли посмотреть на запуск, завибрировали. На экранах высветилось уведомление с логотипом совы в медицинской шапочке. «Служба Филин Медицина начала работу. Мы заботимся о вас. 24/7. Ваше здоровье под нашей защитой». Я же подумал о том, что люди еще не знали, что их жизнь только что изменилась. Теперь помощь может прийти не через час по пробкам, а через 5 минут по воздуху. Что в этом городе появилась сила, которой не все равно? Я улыбнулся. «Полетели птички». «Пригород Уссурийска. Дачный кооператив «Рассвет» на берегу реки Раздольной». Григорий Петрович смахнул пот со лба тыльной стороной ладони и с удовольствием вдохнул запах свежей древесины. «Хорошо-то как, господи!» Вечернее солнце золотило верхушки сосен, внизу под обрывом лениво текла Раздольная, поблескивая в лучах заката. Где-то вдалеке слышался стук молотка и лай собак, обычные звуки дачной жизни. Здесь, на 600-ках, он чувствовал себя живым, куда живее, чем в душном городе, где в последнее время творилось черти что. То орки по улицам бегают, то спецназ с мигалками носится, то взрывы какие-то на окраинах. Григорий Петрович политикой не интересовался. Всю свою жизнь он посвятил детям. Обычный воспитатель в детском саду. Ни заведующий, ни методист. Просто воспитатель. Ему предлагали повышение, звали в частный лицей, но он только отмахивался. Любил он это дело. Видеть, как из несмышленых карапузов вырастают люди. Зато теперь у него самого было настоящее богатство, которому позавидовал бы любой олигарх. 6 детей, 23 внука, и все они души в нем не чаяли. «Эх, красота!» крякнул он, ставя на чурбак очередное полено. Замах, удар! Полено сухим треском разлеталось на 2 ровные половинки. Он готовил дрова для бани. Завтра суббота, день открытых дверей. Приедут сыновья с женами, дочери с мужьями, внуков привезут. Будет шашлык, будет парилка, будет шум и гам. Григорий Петрович улыбнулся своим мыслям. Полный дом, полный стол. Что еще старику надо? Правда, сердечко в последнее время пошаливало. Возраст, будь он, не ладен. Да и лекарств в городских аптеках днем с огнем не сыщешь. Говорят, китайцы границу перекрыли. Поставки встали. Но он держался. Не хотел расстраивать родных. Он расколол последнее полено, сгреб щепки в кучу и тяжело опустился на широкий пень, служивший ему местом для отдыха. Выдохнул, вытирая лицо платком. «Ну вот», — подумал он, — «все готово. Теперь только дождаться». Удар пришел изнутри. Не было никакой боли в руке или лопатке, о которой пишут в книжках. Просто в груди вдруг взорвалась вспышка боли, выжигая воздух из легких. Григорий Петрович охнул и схватился за грудь. Мир перед глазами покачнулся и поплыл. Зелень листвы сменилась серым туманом. Он попытался встать, но ноги сделались ватными, будто бы чужими. Он медленно сполз с пенька на траву. «Только не сейчас», — пронеслась паническая мысль. Он не боялся смерти. Он-то своя уже пожил, и пожил хорошо. Но сейчас, здесь, на даче, с ним остался 7-летний Пашка, младший внук от средней дочери. Родители оставили его на пару дней подышать воздухом. Григорий Петрович представил, как мальчишка выйдет во двор и увидит деда, мертвого, с остекленевшими глазами. Испугается. Психику ребенку сломаю. Нельзя так. Господи, дай пожить хоть еще пару дней. Он попытался пошевелиться, но тело не слушалось. Темнота подступала со всех сторон, сужая поле зрения до крошечной точки. Дверь дачного домика хлопнула. «Деда! Я мультики досмотрел! Пошли червяков копать!» Пашка выбежал на крыльцо, весело размахивая пластиковой лопаткой. Увидел лежащего на траве деда и замер. Лопатка выпала из рук. «Деда?» Григорий Петрович хотел сказать: «Уйди, Павлуша, не смотри!» Но с губ сорвался только хрип. «Деда, что с тобой?» Мальчишка подбежал, упал на колени рядом, застыл от ужаса. «Ничего», — прошептал старик, чувствуя, как ледяной холод сковывает конечности. «Сейчас». «Плохо. Сердце, да? Мама говорила, у тебя сердце». Пашка вскочил. «Я сейчас, я быстро». Он метнулся в дом. Григорий Петрович закрыл глаза. «Все. Конец. Скорую сюда не вызвать, да и ехать будут часа два, если вообще поедут в такую даль». А таблетки? Таблетки остались в кармане куртки, висящие в прихожей. Да и не помогут они уже. Он чувствовал это. Жизнь уходила, как вода в песок. Обидно. Как же обидно. Через несколько секунд Пашка вылетел обратно, сжимая в руке отцовский старый смартфон, который ему оставляли для игр. «Я сейчас, деда, сейчас!» — кричал он, тыкая пальцем в экран. «Папа говорил, папа учил, что делать в такой случай». «Какой случай?» — вяло подумал Григорий Петрович. «Папа твой в командировке». Мальчик что-то нажал на экране. «Все, нажал. Деда, потерпи». Старик уже почти ничего не видел. Темнота накрыла его с головой. Он просто ждал последнего удара сердца. И вдруг через шум в ушах пробился странный звук, нарастающее жужжание, похожее на полет гигантского шмеля. Ветер ударил в лицо, разметав седые волосы. Григорий Петрович с трудом разлепил веки. Прямо над ним, заслоняя заходящее солнце, висела какая-то хреновина, механизм с пропеллерами и мигающим зеленым крестом на пузе. «Сюда, сюда!» — прыгал рядом Пашка, размахивая руками. «Это я вас вызвал! Отец подписку купил, сказал, жать, если беда. Ваша фирма ему машину охраняет». «Машинку храняет?» В угасающем сознании старика всплыл разговор с сыном. Тот рассказывал про какую-то чудо-фирму «Филин». Говорил, что это магия, не иначе. Раньше машину во дворе постоянно царапали, зеркала скручивали, а как подписался — ни царапинки. Даже коты и те стороной обходят. «Бред какой-то», — подумал Григорий Петрович. «При чем тут машина?» Дрон завис ниже. По лицу старика пробежал красный лазерный луч. Лишенный эмоций голос произнес: «Объект идентифицирован. Григорий Петрович Потапов, 68 лет. Сканирование». Голос дрона звучал четко и быстро. «Острая коронарная недостаточность. Обширный инфаркт миокарда. Фибрилляция желудочков. Критическое падение давления. Сатурация 60%. Время до необратимых изменений головного мозга 40 секунд. Начинаю протокол экстренной реанимации». Из корпуса дрона выдвинулся манипулятор шприц-пистолетом. Пшик! Григорий Петрович почувствовал укол в шею. «Введен адреналин, введен кардиостимулятор, введен стабилизатор ритма, введен активатор жизненной энергии». Еще один манипулятор с двумя плоскими пластинами опустился на грудь старика. «Разряд!» Тело Григория Петровича дугой выгнулось над землей. А потом... потом он вздохнул. Это был самый сладкий, самый вкусный глоток воздуха в его жизни. Легкие расправились. Боль, сжимавшая сердце стальными тисками, вдруг разжала хватку и отступила, растворившись без следа. Темная пелена перед глазами рассеялась. Мир снова стал цветным и четким. Он увидел каждую травинку, каждую иголку на сосне и перепуганное, заплаканное лицо внука. «Деда?» – шепотом спросил Паша. Григорий Петрович пошевелил рукой. «Работает. Ногой. Тоже работает». Он сел, опираясь на руки. Голова кружилась, но сердце билось ровно и сильно, как четко отлаженный двигатель. «Вспышка!» – предупредил дрон. Яркий свет ударил в глаза. Дрон сделал снимок. «Фотоотчет отправлен», – сообщил механизм. «Цель реанимирована. Жизненные показатели в норме. Кризис купирован. Рекомендация. Постельный режим в течение 3 суток. Обильное питье. Вашему состоянию ничего не угрожает. Работа считаю выполненной». Дрон мигнул зеленым огоньком, взмыл в небо и, заложив вираж, умчался в сторону города. Григорий Петрович сидел на траве, ошарашенно глядя ему вслед. «Это что было?» — спросил он, поворачиваясь к внуку. «Я же говорил!» Пашка, размазывая слезы по щекам, уже улыбался. «Папа мне на телефон приложение поставил. Сказал: сынок, дед старенький, мало ли что. Если ему плохо станет, жми на красную кнопку. С совой помогут. Он говорил, что им больше доверяют, чем нашим врачам». Старик потрогал свою шею. Даже следа от укола не осталось. «С машиной, говорит, не подвели и тут не подведут», — тараторил внук. «Чудо, деда, да?» «Чудо!» — эхом отозвался Григорий Петрович. Но осторожно встал на ноги, постоял, прислушиваясь к себе. Ничего не болело. Вообще ничего. Он чувствовал себя так, будто бы сбросил лет 20. Через 2 часа, сидя на веранде и попивая чай с малиной, Григорий Петрович уже знал про фирму «Филин» все, что мог рассказать интернет и его смышленый внук. Он смотрел на экран, где светилась надпись «Подписка здоровье плюс», переводил взгляд на доступные тарифы. Но потом он посмотрел на Пашку, который беззаботно гонял мяч во дворе. Вспомнил тот ужас, когда лежал на траве, не в силах вдохнуть. Вспомнил, что через 8 месяцев его старшая невестка должна родить еще одного внука. Он должен его увидеть, обязан. Григорий Петрович выбрал годовую подписку и решительно нажал кнопку «Оплатить». «Хрен с ним, с деньгами», — сказал он вслух. «За такие чудеса ничего не жалко». «Завтра приедут дети, приедут соседи по даче, Петрович Семеновна. Ох, он им такое расскажет! Пусть знают, кто в этом городе людей с того света вытаскивает». Он погладил грудь, где ровно и мощно стучало сердце. «Спасибо тебе, железная птица», – прошептал он в вечернее небо. «Спасибо».